а то мы прежде рубежей не держали», — презрительно усмехнулся Матвей. «И с османами резались, и с татарами, и ногайцами, да кого только не окорочивали, даже соплеменников твоих в их же горах осаживали. Или скажешь, не было?» «Было», — едва заметно усмехнувшись, согласился толмач. «Да только это будет долгая, считай, бесконечная война на нашей границе. А оно империи надо? Ну, не хотят на границе, будет в самой империи», — зло выдохнул Матвей, вспоминая эпизоды, вычитанные из учебников по истории. «Не о пограничных драках думать надобно, а о том, что в самой империи происходит. Всякие британцы с французами воду мутят, чтобы порядок наш сломать, да из государства себе колонию сделать, а чиновники и рады стараться, лишь бы им хорошо было. Тут мне с тобой спорить сложно», — нехотя признал Ахмед хан. «Я там не бываю и ситуации нынешней не знаю толком. Но с чего ты решил, что в стране что-то происходит?» «Да просто на цены смотрю», — хмыкнул парень. «Цены на хлеб то и дело падают, а Россия страна крестьянская, от цены на хлебушек почитай все зависит. Так вот, на зерно цены падают, а на мануфактуру всякую поднимаются. И как простому человеку жить? А ведь государство еще и подати требует. А с чего их платить, коль цены на зерно нет? Вот и получается, что простой крестьянин оказывается без вины виноватым. Подати не уплатил, в долговой яме оказался. Семья по миру пошла, а за что им это все? А главное, кто тому виной? А закончится все очередной бучей, в которой кровушки столько прольется, что и подумать страшно. Уж что такое бунт на Руси, тебе должно быть хорошо известно. Учили-то, небось, на совесть. Считаешь, что такое возможно? Озадачился Ахмед хан. Я не пророк, но, похоже, к тому и идет, вздохнул Матвей. А самое поганое, что власти ничего менять не желают, словно и не замечают, что в государстве делается. Занятный у нас разговор получается, удивленно протянул толмач. Начали с баб, а закончили политикой. Ну, так одно в другое уперлось, усмехнулся Матвей. Ты вот чего, связи с тем кланом не теряй, случись чего, всегда там отсидеться сможешь. Я вообще-то офицер, Матвей, и государству нашему присягу давал, разом посуровив, напомнил Ахмед хан. Знаю, да только толку с тебя, случись в империи очередная революция, ну сам подумай, что ты сделать можешь. Ты же не жандарм, и даже не линейный офицер, ты разведчик и место твое здесь. Ты должен наружных врагов выискивать и планы их узнавать, а не бунтарей всяких ловить. Тому тебя и учили особо. Умеешь ты красиво носом в лужу ткнуть, растерянно проворчал толмач. Да не тычу я тебя никуда, отмахнулся Матвей. Напоминаю просто, что каждый на своем месте полезен, а не абы где. Ты, вон, толмач от бога, языков знаешь столько, что считать устанешь, да еще и страну эту знаешь лучше, чем я окрестности станицы своей. А значит, тебе самое место тут, я пластун, а значит, место мое в бою, в разведке, где надо языка взять или врагу пакость какую устроить, а вот революционеров всяких должны ловить те, кого тому учили. В общем, каждый своим делом заниматься должен, а не в бирюки играть, тогда и порядок будет. И не поспоришь, растерянно усмехнулся Ахмед хан. А ни о чем тут спорить, развел Матвей руками. Я ж прописные истины толкую, а не божьи откровения вещаю. Потому и говорю, что это в столице первым делом проснуться должны, а не мы, в своих Палестинах. Собеседники замолчали, думая каждый о своем. Отдых пошел и лошадям, и людям на пользу. Отмытые, выспавшиеся и как следует отдохнувшие казаки ехали, молодцевато подкручивая усы и орлами поглядывая на окружающий пейзаж. Красоваться им тут было не перед кем, но при этом каждый из них выглядел молодцом. Одежда и оружие вычищено, сбруя и амуниция починены, а кони выкупаны и обихожены. Так что двигалась сотня во всей красе короткой рысью к границе Турции, будучи готовой в любой момент вступить в бой со своим извечным врагом. Иллюзий тут никто не питал. Османы всегда были кровными врагами для казачества. Именно с их подачи и ногайцы, и калмыки, и горцы устраивали набеги на хутора и станицы, убивая мужчин и угоняя в рабство женщин и детей. Так что к драке сотня была готова. Помня, что выполнена только половина приказа, Матвей заставил себя сосредоточиться на деле и, регулярно выезжая на ближайший холм, осматривал местность в подзорную трубу. Тем же самым занимались и другие пластуны. После всех случившихся приключений сотник Гамали волевым решением приказал не выдвигать вперед авангард, положившись на чутье и внимательность пластунов. Смысла в охранении не было, ведь толмач в сотне был всего один, а значит, при любом столкновении с местным населением просто поговорить у казаков не получилось бы, да и сам Ахмед хан несколько раз повторил, что просто так тут люди не ходят. Встретить на местных дорогах можно или погонщиков верблюдов, пастухов или бандитов. Обывателя, в хорошем смысле этого слова, тут днем с огнем не найдешь. Так что двигалась сотня не спеша, с оглядкой, то и дело проверяя различные точки, в которых можно было бы устроить засаду, и готовясь к любым неожиданностям. Турки подбивали своих помощников курдов на всяческий разбой в этих местах, надеясь еще сильнее нарушить и без того хрупкий порядок в стране, да и сами они регулярно выдвигали свои войска для кровавых вылазок, так что к серьезной драке казаки были готовы. Сотня дошла до небольшого городка Халепи, миновав его, вдоль границы с Турцией двинулась к городу Тарбриз. Исток реки Тиграни миновали как-то просто, обыденно. Просто переправились через какой-то ручей и двинулись дальше, не забыв прежде напоить коней. А вот дальше, ближе к предгорьям, осторожность пришлось усилить. Во время очередной стоянки Егор заметил на гребне соседнего холма всадника, внимательно наблюдавшего за сотней, и, доложив об увиденном десятнику, счел свой долг исполненным. Матвей же, доложив о наблюдателе сотнику, вынужден был слушать, как Гамали тихо ворчит, что до неизвестного слишком далеко и не догнать, не подранить его не получится, а то очень бы хотелось узнать, с чего он вдруг такое любопытство проявляет. Понимая, что ворчание это не более чем мысли вслух и попытка хоть как-то спустить пар, парень едва заметно усмехнулся и, прикинув расстояние до наблюдателя, задумчиво взъерошил свой крепко отросший чуб. «Никак сказать, чего хочешь, десятник», тут же отреагировал сотник, заметив его жест. «Может, как дальше пойдем, я задержусь малость», задумчиво предложил Матвей. «Зачем? Посмотреть хочу, чего этот соглядатый делать станет. Даст Бог, следом сунется, а я его тут и встречу». «Один», с сомнением уточнил сотник. «Так ведь и он один», пожал Матвей плечами. «Да и проще мне одному, не так заметен буду». «Добре, задержись», подумав, кивнул сотник. «Только не рискуй понапрасну, языка мы и после поймать сможем». Кивнув, Матвей только усмехнулся про себя, вспомнив, как много человек они встретили, оказавшись у границы. По пальцам одной руки посчитать можно было. После переправы через реку сотня встретила троицу местных бродячих святых, дервишей. И это была единственная встреча после того, как казаки обошли город. Вернувшись к своему десятку, парень забрал коня и, передав бразды правления своему заместителю, Егору, не спеша направился в голову колонны. Ему предстояло найти подходящее место для засады и наблюдения. Звать с собой толмача Матвей не стал. Неизвестно, пойдет ли наблюдатель следом за сотней. А случись с ним еще и пара-тройка бойцов, то, что называется, им же хуже. Церемониться и страдать излишним гуманизмом Матвей не собирался. Сотня находилась в зоне военных действий, а значит, любой, кто не входит в ее состав, потенциальный враг. Найдя подходящее место, парень спрятал жеребца за кучей больших валунов и, отойдя на несколько шагов, сам пристроился за очередным камнем. Наблюдавший за ним Роман, которого Матвей специально позвал с собой, только одобрительно кивнул, давая понять, что со стороны дороги ни его, ни коня незаметно. Минут через 15 раздалась команда, и казаки, усевшись в седло, отправились дальше. Аккуратно сместившись так, чтобы видеть дальний участок дороги, парень достал свою трубу и навел ее на холм, где был замечен наблюдатель. Но там никого уже не было. Внимательно осмотрев склон, обращенный в сторону их стоянки, Матвей убедился, что спуститься с холма верхом нереально, и приготовился ждать. Если это был действительно наблюдатель противника, то спешить он не станет. Зная, что сотня вся идет верхами, лазутчик будет беречь своего коня, а значит, проявит осторожность. Ему потребуется время, чтобы съехать с холма, объехать его и добраться до места привала. Благо миновать место засады у него не получится. На то парень и делал ставку. А уж оказавшись сбоку от него, он не промахнется. А верный кнут всегда под рукой. Стащить им с коня всадника дело нескольких секунд. Главное, верно рассчитать рывок, чтобы не сломать лазутчику шею. С этими мыслями Матвей аккуратно сдвинулся в бок и, держась так, чтобы из-за валуна выглядывал только один глаз, поднес к нему трубу. Минут через 40 из-за холма появился всадник. Подъехав к месту стоянки короткой рысью, мужчина склонился с седла и принялся внимательно осматривать следы на земле. Покрутившись так минут 7, он неожиданно развернул коня и, огрев его легкой плетью, поскакал в обратную сторону. «Вот сейчас не понял», – озадаченно проворчал Матвей, глядя ему вслед. «Это что сейчас было, мужик, ты куда?» Казаки в другую сторону уехали. Так, тихо ворча себе под нос, он выбрался из своего укрытия и направился к тому месту, где крутился лазутчик. Внимательно осмотрев все оставленные следы и не найдя там ничего криминального, парень озадаченно почесал в затылке и, недоуменно пожав плечами, уставился задумчивым взглядом туда, куда уехал соглядатый. «Или я дурак, или жопа с двумя припишется», — проворчал Матвей Ероша Чуб. «Никаких рисунков на песке, никаких странных отметин. Так чего ж ты тогда тут рассматривал, следы сапог и подков, так они вроде все одинаковые, или нет?» Озадачившись этим вопросом, парень внимательно изучил следы подков самого лазутчика и, не заметив особой разницы, снова задумался. Он провел на площадке еще минут 20 и, убедившись, что так ничего и не понял, направился к своему коню. Что-то тут было не так, но что именно Матвей никак не мог уловить. Складывалось впечатление, что он что-то упускает. Наконец, устав от бесплодных размышлений, парень плюнул и, выведя буяна на дорогу, вскочил в седло. Отдохнувший жеребец с места взял размашистой рысью, быстро увозя своего всадника от стоянки. Очень скоро дорога стала напоминать декорации из какого-нибудь вестерна. Узкий каньон, по дну которого вьется запутанной нитью тропа, а вокруг голые скалы, валуны, и только посвист ветра слышится. Не хватало только подходящей музыки. Усмехнувшись собственным мыслям, Матвей положил карабин поперек седла и бросил быстрый взгляд через плечо. Необходимости в этом жесте не было. Тропа велась среди камней, словно пьяный заяц прогулялся, но появилось чувство, что за спиной кто-то есть. Привычно пружиня ногами в стременах, парень попытался вслушаться в это ощущение и неожиданно понял, что камень на груди начал нагреваться. Не сильно, но вполне ощутимо, словно давая понять, что мыслит он в верном направлении. А еще минут через три буян принялся коситься назад, то и дело выворачивая шею и тихо всхрапывая. Сообразив, что умный жеребец что-то почуял, Матвей принялся осматриваться, ища подходящее для засады место. Узкий тупик, который он приметил случайно, подходил лучше всего. Перед входом в него, у самой стены, торчал огромный валун, так что увидеть проход можно было, только миновав камень. А самое главное, что, сидя в седле, Матвей спокойно мог следить за тропой, оставаясь незамеченным. Между стеной каньона и валуном оставалось небольшое расстояние, и если не всматриваться в этот угол, то заметить что-то было просто невозможно. Натянув повод, Матвей завел буяна в тупик и, развернув его, остановился перед щелью, держа карабин в руках. Внезапно стихший ветер позволил ему расслышать топот копыт, отразившийся от скал. Похоже, следом и вправду кто-то ехал. Погладив жеребца по шее, Матвей еле слышно похвалил его. «Умница, буян, молодец, а теперь стой тихо, тихо, мой хороший, тихо». Буян, отлично знавший эту команду, негромко фыркнул и, тряхнув гривой, замер, только чутко поводя ушами. От поворота до тупика было примерно 70 метров, так что использовать револьвер не получилось бы. Плавно загнав патрон в патронник, Матвей перехватил карабин поудобнее и замер, ожидая появления возможного противника. Топот раздавался все ближе. Еще минут черед 10 из-за поворота рысью выехали три всадника. Едва увидев турецкую феску, Матвей зло усмехнулся и, одним плавным движением вскинув карабин, прицелился в шедшего последним всадника. Пуля ударила турка в грудь, выбив из седла. Быстро передернув затвор, парень успел сделать еще один выстрел и, повесив карабин на луку седла, выхватил револьвер. Из трех преследователей двое были мертвы. Осталось взять последнего живым. Толкнув каблуками коня, Матвей выехал на тропу, сходу беря последнего османа на прицел. Выстрелы в каньоне раздались словно гром, так что лошади убитых были крепко напуганы. Сбросив всадников, они принялись крутиться по тропе, от испуга потеряв направление и не давая последнему турку развернуть коня для бегства. Да и его лошадь тоже начала беситься. Хрипя и роняя пену, она крутилась вокруг своей оси, то и дело норовя встать на дыбы. Пытавшийся осадить ее турок пропустил тот момент, когда на тропе появился Матвей, так что спокойный голос, звучно приказавший бросить оружие, прозвучал для него весьма угрожающе. Кое-как осадив коня, осман накинул парня мрачным взглядом и, медленно сняв с плеча винтовку, бросил ее на землю. Матвей переложил револьвер в левую руку и, толкнув каблуками буяна, направил его к пленнику, попутно распуская кнут. Внимательно следивший за каждым его движением турок едва заметно усмехнулся уголками губ, но когда подъехавший парень взмахнул рукой, только успел растерянно охнуть. Кнут, звучно свистнув в воздухе, обвился вокруг его торса, прижимая локти турка к телу. Не выпуская рукояти из рук, Матвей спрыгнул с коня и, выразительно качнув стволом револьвера, коротко приказал: «Слезай». Сообразив, что ему приказано, турок сделал вид, что не может этого сделать без помощи рук, но Матвей, не настроенный на долгие споры, просто резко дернул кнут на себя, стаскивая его на землю. Не ожидавший такого фокуса турок, глухо выругавшись, вывалился из седла, успев выдернуть ноги из стремян. Не давая ему опомниться, парень выхватил из кармана кусок кожаного ремня и, пинком в плечо перевернув его на живот, придавил пленнику коленом шею. Быстро связав турка, парень вздернул мужика на ноги и принялся обыскивать, не забывая проверить все складки одежды. Все найденное он отбрасывал под копыта буяну, зная, что дрочливый жеребец стороннего к себе не подпустит и все находящееся рядом без драки не отдаст. Кусался буян так, что иная собака позавидует. Убедившись, что избавил пленника от всего лишнего, Матвей снова повалил его на землю и, связав теперь ноги, направился к убитым туркам. Быстрый, тщательный обыск, отлов коней, и спустя примерно 40 минут после первого выстрела он ехал дальше, везя пленного турка, перекинув через его же собственное седло. Сидя на седле, Матвей задумчиво перебирал добычу, то и дело сосредоточенно вертя в руках тот или иной предмет. А повертеть тут было что? С троих турок он снял кошели со 120 серебряными монетами, арабскими динарами, 3 немецкие винтовки Маузера, 2 револьвера, также немецкого производства, и 96-й автоматический Маузер, мечта революционера, в деревянной кобуре. Пистолет нашелся в переметной суме главаря троицы. Судя по всему, толком обращаться с этим оружием турок не умел, но размер и количество патронов к нему произвели на него серьезное впечатление. В противном случае таскать эту тяжеленную карманную гаубицу с собой не имело смысла. Иронично хмыкнув, Матвей извлек оружие из кобуры и, повертев в руках, выщелкнул магазин. 8 патронов калибра 7,92 со свинцовыми безоболочечными пулями особого впечатления на парня не произвели. Презрительно скривившись, Матвей передернул затвор и, спустив курок, вернул пистолет в кобуру. Отложив ее в сторону, он подхватил сумку, в которой нашел оружие, и, недолго думая, вытряхнул все ее содержимое на расстеленную кошму. В глаза ему бросилась небольшая кожаная укладка. Распустив завязки, парень раскатал ее и, увидев содержимое, удовлетворенно угукнул. В укладке нашлись запасные обоймы, патроны россыпью и набор для чистки. В общем, все необходимое для уверенной эксплуатации пистолета. Отложив укладку и оружие в сторону, он вернулся к потрошению добычи. Всякие походные мелочи он откладывал в сторону. Подобного добра у него и так хватало, да еще и лучшего качества. Оставил он только отличную заленгеновскую бритву с перламутровыми накладками на рукояти. Отличного качества вещь оказалась. Все тряпки он первым делом разложил на две кучки. Ношенные сразу в костер, а чистые на тряпки. Коня отирать для ветоши при чистке оружия. Запас овса, пусть и небольшой, тоже был отложен в сторонку. Трофейных коней еще предстояло продать, а до этого их нужно было чем-то кормить. Разбирая добычу, Матвей краем глаза заметил чью-то тень и, не поворачиваясь, негромко посоветовал: «Не стой за спиной, могу неправильно понять, у тебя словно глаза на затылке», — рассмеялся Ахмед хан, опускаясь на лежавший рядом камень. «Тень твою заметил», — не стал скрывать Матвей. «Опасный ты противник, казак», — качнул толмач головой. «А я ангелом и не прикидывался», — фыркнул парень. «Да не бывает ангелов средь нас, мы люди боя, войной живем, с войны кормимся», — кивнул он на разложенные вещи. «Занятное оружие», — заинтересовался Ахмед хан Маузером. «На первый взгляд, одно хорошо, из него, случись нужда, можно короткий карабин сделать, кобура к рукояти пристегивается, на среднее расстояние стрелять можно прицельно с двух рук, как из винтовки, шагов на 120 запросто дотянешься, ствол длинный, ты ж его только сейчас из сумки достал, откуда знаешь», — насторожился толмач. «Друже, я оружейник, и такие вещи просто обязан знать», — отмахнулся парень. «Сам посмотри», — протянул он собеседнику кобуру с оружием. «На нижней части кобуры накладочка стальная, а на самом пистолете такая же, но для ответа. Выходит, кобуру можно к пистолету пристегнуть. Калибр как у обычного карабина, но патрон короче. Выходит, на версту, как винтовка, не дотянет, а вот на 150 шагов, с таким стволом, запросто. Да уж, разложил, растерянно буркнул толмач, извлекая оружие из кобуры и пытаясь приладить ее к рукояти. Тихо щелкнув, кобура встала на место и превратилась в короткий приклад. Приложив его к плечу, Ахмед хан примерился, навел ствол на соседнее дерево и попытался прицелиться. Удивленно хмыкнув, толмач опустил оружие и тут же снова вскинул его к плечу. Повторив упражнение еще несколько раз, он задумчиво изучил механизм перезарядки, щелкнул предохранителем и попытался разобрать полученную конструкцию. «На пимпочку нажми», — посоветовал Матвей, понаблюдав за его потугами. «Там пружинка стоит, специально, чтобы при стрельбе не соскочила. Ты и вправду мастер», — растерянно проворчал толмач, разобрав оружие и сунув пистолет в кобуру. «Я так учусь еще, а вот батя мой, тот и вправду мастер», — вздохнул Матвей, заканчивая перебирать добытое и принимаясь рассматривать холодное оружие, снятое с турок. Сабли клыч особого внимания не привлекли, оружие вполне приличное, но до булата не дотягивавшие. Кинжалы бебуты тоже были им под стать, а вот извлеченный из пояса пленника небольшой нож заставил парня удивленно хмыкнуть. Длиной чуть больше ширины ладони, с рукоятью, обшитой сыромятной кожей, обоюдоострый клинок был выкован из настоящего булата. Никакой гарды, просто узкая полоска бронзы, отсекающая клинок от рукояти, и такое же небольшое навершие на ней. В умелых руках такой нож может наделать серьезных бед. Удивленно вертя его в пальцах, Матвей заглянул в простые, кожаные ножны и, чуть пожав плечами, сунул нож за голенище левого сапога. В правом лежал его собственный нож. Пристраивать его сразу за спину на пояс при посторонних он не решился, и так за ним числилось слишком много странностей. Заметив его жест, Ахмед хан недоуменно выгнул бровь и, кивая на сапог, поинтересовался: «Не хочешь носить его так же, как турок?» «После попробую», не стал скрывать парень. «Думаю, не самый верный способ». «С чего?» – удивился толмач. «Ты знаешь, турок знает, его кто-то научил. Выходит, способ известный и, случись чего, сразу найдут. Тут подумать надобно. Оружие толковое, так что носить его надо так, чтобы и дотянуться было несложно, даже связанным, и найти было непросто». Однако удивленно хмыкнул толмач. «Придумаешь, научи. Мне в моем деле такие ухоронки весьма полезны могут быть. Я спросить хотел, за сколько пистолет продашь?» Вдруг сменил он тему. «Тебе-то это убожество зачем?» Растерялся Матвей. «Тяжелый, большой, так просто не спрячешь. Одна радость, обоймы большие, да приклад имеется. Вот потому и решил купить», — туманно отозвался Ахмед хан. «Думаешь, где-то схрон себе сделать и, случись что, к нему идти?» Чуть подумав, предположил Матвей. «Вот в который уже раз убеждаюсь, тебе в нашей службе самое место», — одобрительно усмехнулся разведчик. «Я после того нашего с тобой разговора долго думал. Прав ты, во всем, непонятно, что в стране происходит, и разобраться в этом отсюда я никак не могу. Выходит, мне нужно быть готовым к самым разным неожиданностям, потому и хочу у тебя пистолет купить. Сам понимаешь, такое оружие для схрона больше, чем обычная винтовка, подходит. Патронов к нему маловато», — напомнил Матвей, задумчиво ероша чуб. «Патроны я найду. Тут, если знаешь, у кого спрашивать, все купить можно. Так что, продашь, так забирай», — помолчав, махнул парень рукой. «Мне он все одно только для коллекции, а тебе, может, и пригодится». «Матвей, тут оружие серьезных денег стоит», — растерянно напомнил толмач. «И чего, думаешь, я ради выгоды стану со своего три шкуры драть?» Вдруг возмутился Матвей. «Забирай, даст бог, не понадобится, но ежели что, глядишь, и выручит. Только помни, пружины в обоймах долго сжатыми держать нельзя, иначе патрон при подаче перекосить может, так что хоть раз в месяц разряжай их, чтобы пружины отдохнули, а лучше посменно их заряжай. Одна снаряжена, вторая пустая». «Благодарствую, запомню», — внимательно выслушав совет, кивнул толмач. «И ты в таком разе запомни. Вздумаешь из страны уходить куда, иди в Тегеран. Я тебе после точное место укажу, где меня найти можно будет. Вместе с любой бедой управимся. Думаешь, придется из станицы уходить?» — насторожился Матвей, тут же сообразив, что офицер разведки вполне может знать гораздо больше, даже находясь за границей, чем простой казак. «Непонятное что-то в стране происходит», — еле слышно отозвался толмач. «Я и сотникам вашим говорил, и еще при штабе осторожно вопросы задавал. В общем, доказать ничего не могу, но что-то назревает. Что именно, уж прости, не знаю, но разговор наш с тобой меня на всякие мысли натолкнул. Да уж, это не компьютерное поколение, подумал Матвей, кивая. Тут люди привыкли на собственные мозги полагаться и аналитику умеют проводить серьезную. Из кучи разрозненных слухов толковый вывод сделать, это уметь надо. Спаси Христос, Ахмед. Запомню, отозвался парень, подвигая к нему оружие. Коней оставишь, или как? Поинтересовался толмач, забирая пистолет. Продам, дома свои добрые имеются, отмахнулся Матвей. Будет случай, помогу. Все одно сам с местными не сговоришься, кивнул толмач, поднимаясь. Торопишься куда? Удивился Матвей. Нет, так посиди. Вон, казаки воду вскипятили, сейчас чаю спокойно попьем, кивнул парень на костер. Чай, это хорошо, усмехнулся Ахмед хан, усаживаясь снова. Ты вот еще что скажи, найдись тут толковая кузня и время, смог бы еще один такой же нож отковать, булатный, уточнил Матвей. Долгая история, но найдись все нужное, можно. Но я б его немного другим сделал. Это каким же? Заинтересовался Ахмед хан. Поуже и чуток потоньше. С ним в атаку не ходить. Это скорее оружие убийцы. А вот такого вида прятать было бы проще. Можно еще хитрее сделать. Это как? Клинок сделать узким, как примерно шампур для шашлыка. Даже еще чуть уже. И гибким. Без всякой рукояти. Тогда его можно будет в шов штанов или рукава сунуть. Но таким оружием особо учиться орудовать надо. Непростое это дело. Но ведь им тогда не ткнешь. Верно. Им рубить удобно будет. И резать. Странное оружие получится, задумался толмач. Странное, но неожиданное и опасное. Да и не для боя оно. Это уж так, что называется, последний шанс. Купец один, что оружием торгует, так маленький Браунинг назвал. Из тех, что еще дамскими называют, быстро добавил парень, сообразив, что слишком разоткровенничался. ГМ, интересное название, задумчиво оценил Ахмед хан, но очень верное. Вот и я про то, быстро кивнул Матвей, мысленно ругая себя последними словами. А чего ты вдруг так всполошился? Или повод есть? Осторожно уточнил он. Ты местных реалий не знаешь, нехотя вздохнул толмач. Я ведь в этом походе вроде как нанятый. Мол, живу тут, языки знаю, вот и решили за деньги нанять. Вы уйдете, а мной после многие заинтересуются, особенно иностранцы. Вот и решил, что в моем положении нужно быть ко всему готовым. А в Тегеране ты с кем встречаешься, чтобы доложить, что узнал? Неужто прямо в посольство наше идешь? Осторожно поинтересовался Матвей. С ума сошел, возмутился толмач. А как тогда? Посла, да любого, кто там служит, приметить-то проще простого, включил дурака Матвей. Есть местечко одно, где нужный человек мне записку оставляет. И еще одно, где знак появляется, что для меня записка оставлена. Увижу знак, и к тому схрону иду. Записку взял, доклад оставил и ушел. Иначе меня давно б уже головы лишили, грустно усмехнулся Ахмед хан. Тут с этим просто. Будни нелегала, хмыкнул про себя парень. А чего прежде схронов с оружием не делал? Задал он следующий вопрос. Есть один, но он в городе. Вздохнул толмач, спрятал денег немного и револьвер. Да только, боюсь, этого теперь маловато будет. Сам видишь, какие тут дела закручиваются. Думаю, очень скоро в Персии полное безвластие наступит. А тогда на улицах, какой только швали не появится. А сейчас разве не так? Не понял Матвей. Не совсем. Пока местные священники да старейшины хоть какой-то порядок держат. Что ни говори, а страна-то мусульманская. И слово «муллы» тут много значит, даже для бандита. Но опять-таки, это все в городах. А вот в таких местах, толмач обвел оазис долгим тоскливым взглядом, чего только не случается. Ну, так ты ж вроде в Тегеране живешь, озадачился парень. Не живу. Прихожу, криво усмехнулся Ахмед хан. Я тут что-то вроде дервиша, и не святой, и не дихканин. Крестьянин в смысле, своего дома не имею, землю не пашу. Хожу из города в город, молитвы читаю. Иногда людей вроде как лечу. Ну, когда могу. Покойных поминаю. Тем и живу. Твою мать, мужик, да тебе при жизни памятник ставить надо. Охнул про себя Матвей, не веря собственным ушам. Тащить службу в таких условиях, это надо настоящим фанатиком быть. Что дал допрос захваченного турка, Матвей так и не узнал. Но по итогам ему лично сотник в очередной раз выразил публично свое благоволение и объявил благодарность от всего воинства. Ответив положенными словами, парень вернулся в строй, и колонна снова двинулась в путь. Оглядывая своих подчиненных, Матвей автоматически отмечал пропыленную одежду, потемневшие на местном солнце лица и руки и усталость в глазах. Поход и вправду выдался непростым. Что ни говори, а неопределенность изрядно выматывает. Тем более, когда возможного врага нельзя просто без долгих разговоров уничтожить. Куда проще было бы где-нибудь на передовой, лицом к лицу с открытым врагом. Вот тут все зависело бы от личных качеств и умений каждого бойца. Но, увы, за неимением гербовой. С этой мыслью парень мрачно усмехнулся и, вынырнув из своих размышлений и вздохнув, достал из-под сумка подзорную трубу. Дорога, точнее, едва заметная тропа, велась вдоль границы у самых предгорий, так что напоминала похождение пьяного в дым зайца. Но очень скоро, присмотревшись, Матвей понял, что получилось это не просто так и не по злому умыслу какого-нибудь первопроходца. Скальные выступы то и дело уводили тропу в сторону от границы, и приблизиться к ней можно было только пешком. Разглядывая горы и скалы, парень мысленно зацепился за какое-то воспоминание, связанное с этими местами, но никак не мог сообразить, с чем оно связано. Пара пластунов второй полусотни двигались в авангарде. В этих местах сотник счел такую предосторожность необходимой, так что сигнал тревоги, поданный по цепочке, заставил Матвея отбросить сторонние мысли и вернуться в реальность. Также по цепочке была передана весть, что Гамали собирает всех командиров на совет. Понимая, что это не просто дань моде и демократии, а необходимость, Матвей выехал на край тропы и тряхнул поводом. Буян, прибавив шагу, быстро подвез его к голове колонны, и парень, увидев одного из пластунов, вопросительно выгнул бровь, перехватив его взгляд. Чуть кивнув, казак плавно сместился к парню и, склонившись с седла, тихо прошептал. Верстах в двух отсюда какой-то отряд встал. Все вооружены. Вот сотник и решил вас собрать. Благодарно кивнув, Матвей задумался. Вооруженный отряд рядом с границей, это или местные повстанцы, на вроде тех же шахсевинов, или турки и их присные. И те, и другие не сахар, но с первыми, по крайней мере, можно договориться. Вода там есть, также тихо уточнил парень у пластуна. Родник имеется, кивнул казак. Стоянка у родника это не засада, а привал. Выходит, их перемещения пока туркам неизвестны. И было бы неплохо, чтоб так оставалось и дальше. Тем временем сотник, дождавшись сбора всех командиров, коротко поведал об отряде возможного противника и, устало вздохнув, прямо спросил, что делать станем, казаки. Тут ждать неизвестно сколько времени займет. Сходу нападать, ошибиться можем, а себя обнаружим, и вовсе беда случиться может. Говори, Матвей, уже, небось, придумал чего, вдруг окликнул парня под Ясаул стремя. Нашли, блин, начальника штаба, фыркнул про себя Матвей и, тряхнув головой, вопросительно покосился на сотника. Говори, парень ты толковый, на всякие хитрости гораст, одобрительно усмехнулся Гамали. Языка тянуть глупо, разом приметит, что один из них пропал, чуть подумав, заговорил Матвей. Сам я их языка не знаю, а знал бы, переоделся местным да пешком подошел, но прежде стоянку ту окружить надобно и всех, кто там есть, на прицел взять. Как наш человек голос подал, так и стреляй. Это ты намекаешь, что туда мне идти придется, мрачно усмехнулся Ахмед хан. Ну, прости, друже, иного толмача у нас не имеется, сам бы сходил, но сам понимаешь, я персидского языка от турецкого никак не отличу. Не умею, развел Матвей руками, смущенно улыбнувшись. Толковая мысль, помолчав, неожиданно поддержал его толмач. Если вы сумеете тихо стоянку окружить и всех на прицел взять, то и риску почти не будет. А понять, кто это, мне будет несложно. Пары слов достаточно будет. Опасно, скривился Гамали, задумчиво оглаживая бородку. В этих местах, сотник, просто жить опасно. Один раз живем, рассмеялся Ахмед хан с какой-то злой обреченностью. Значит так, десятник, произнес Гамали, вперев в парня твердый, тяжелый взгляд. Ты это придумал, значит, тебе толмача и беречь. Смотри, чтобы волос с головы его не упал. Сполню, командир, подобравшись, решительно кивнул Матвей. Ахмед, поехали, расскажу, как быть, позвал он, разворачивая коня. Погоди, расскажи прежде, что задумал, потребовал сотник. Следом за ним пойду, а как бандиты его приметят, он в сторону от тропы отступит. Тогда я всех, кто к нему пойдет, видеть буду, коротко доложил парень. А вы пока вперед езжайте и начинайте стоянку охватывать. Ему ж еще одежу сменить надобно, кивнул Матвей на толмача. «Добре, еще версту проедем и коней коноводам отдадим, дальше только пехом», быстро оценив несложный план, кивнул сотник. Так и поступили. Проехав еще примерно километр, Гамалей остановил отряд, и казаки принялись гуртовать коней в цуге по десятку. Пластуны повели бойцов в обход стоянки, а Матвей и Ахмед хан занялись подготовкой к сольному выступлению. Быстро сменив свою одежду на какой-то старый, драный, но чистый халат, толмач натянул на голову цветастую челму и, покосившись на оружие, мрачно проворчал. «Револьвер великоват, заметен будет. Пистолет мой возьми», — улыбнулся Матвей, доставая оружие. «Не жалко?» — не удержавшись, поддел его Ахмед хан. «Так не насовсем отдаю. На один бой», — хмыкнул парень. «Вот так предохранитель сними и затвор передерни. А теперь, вот эту собачку придерживая, и курок плавно спускай. Теперь у тебя патрон в патроннике, и выстрелить ты можешь, просто чуть сильнее на спуск нажав. Ничего дергать и переключать не надо. Достал, навел и стреляй», — закончил он, показывая, как все это правильно проделать. «А теперь слушай меня внимательно. Я так понимаю, что ты не шутил, когда сказал, что можешь персидский язык от турецкого с первых слов отличить, верно?» «Да какие уж тут Кайблису шутки», — фыркнул толмач. «Да и разные это языки. У персидского основа фарси, а у турецкого тюркский. Вот ни хрена не понял, но на слово поверю», — отмахнулся Матвей, делая вид, что и вправду этого не знал. «То твоя епархия, мое дело, тебя прикрыть, пока остальные банду уничтожать станут. Так что, как только услышишь, что это турки или еще кто из тех же, сразу кричи и на землю падай. Главное, чтобы тебя в эту минуту на тропе не было. Упал и куда в сторону откатился. Остальное моя забота. Может, маузер возьмешь?» — предложил толмач, вспомнив про новую игрушку. Предложение было толковым. Автоматический карабин, пусть даже в таком урезанном варианте, давал возможность создать серьезный огневой заслон. Но Матвей, подумав, отрицательно мотнул чубом. «Нет, оружие не испытанное, не опробованное, опасно. Я уж лучше своим, проверенным». «А успеешь?» — усомнился Ахмед хан. «Затвор передернуть дело не быстрое. Это смотря как дергать», — хищно усмехнулся Матвей. «Не беспокойся, я этот карабин с бою взял и под себя подогнал. Проверенный, не подведет. Ну, смотри, казак, убьют меня из-за тебя, стану тебе по ночам во снах мерещиться», — шутливо пригрозил толмач и, отступив на пару шагов, медленно опустился на колени. Сообразив, что он стоит лицом к востоку, Матвей понял, что он собирается делать. Ахмед хан, понимая, что рискует жизнью, творил последнюю молитву, вознося хвалу Всевышнему и прося у него благословения. Такая молитва считалась особой и никакого соблюдения правил не требовала. Ведь перед смертью правоверный не всегда имеет возможность омыть руки и ноги и расстелить молитвенный коврик. Дав ему спокойно закончить, Матвей перекрестился, услышав слово «Аминь», и, вздохнув, тихо сказал: «Ты только сделай, как я прошу, не стой промеж меня и врага, а дальше просто спрячься, я управлюсь. Будь на твоем месте кто другой, усомнился бы, а тебе верю», — тепло улыбнулся толмач, и мужчины зашагали в сторону стоянки противника. Неся карабин на локтях, Матвей привычно вслушивался в раздающиеся над тропой звуки. В условиях ограниченной видимости слух — главное подспорье. Тем более в таких акустически активных местах. Любой шорох или стук отражался от скалы и эхом разносился по округе. Они добрались до очередного поворота, когда из-за камней их окликнули тихим шипением. Придержав приятеля за локоть, Матвей подтащил его к валуну и, присев рядом с сотником, еле слышно спросил: «Готовы?» «Подождать надобно», — качнул Гамалей головой. «Сигнала еще не было». «А сигнал какой?» «Ворон каркнет. Пластуны должны крикнуть. Они казаков разводят». «Добре, тогда ждите, а я пошел место выбирать», — проворчал Матвей и, легко поднявшись, бесшумно двинулся к стоянке. Журчание родника он услышал шагов за 40 от поворота, за которыми открывался выход к воде, где устроились неизвестные. Понимая, что в таком удобном месте какой-нибудь часовой или еще какой сторож обязательно должен быть, парень сошел с тропы и, вскарабкавшись на скалу, двинулся по ее склону к стоянке. Двигаясь не спеша, тщательно проверяя каждый камень, он добрался до края и, выбрав удобную точку, осторожно высунулся. Благодаря своим маневрам Матвей оказался над самым выходом к роднику. Там, на вытянутой вдоль русла площадке, парень насчитал 35 вооруженных мужчин, сидевших у крошечных костерков. Судя по всему, Уходить они не собирались. Кони неизвестных стояли стреноженными ниже по течению с торбами на мордах и без седел. Устроившись поудобнее, Матвей плавно загнал патрон в патронник и, убедившись, что отдача не скинет его со скалы, принялся высматривать главного в этом таборе. Крепкий, дородный мужчина с окладистой бородой повелительным жестом подозвал к себе одного из бандитов, и тот, подскочив, подобострастно поклонился, всем своим видом показывая готовность услужить. Мужчина что-то приказал, и боец, еще раз поклонившись, кинулся куда-то к лошадям. А вот и главарь, мысленно усмехнулся Матвей. Так, от выхода на площадку до крайнего костра шагов примерно 20. Значит, к Ахмету пойдут именно эти. Главарь утруждаться не станет, не по чину. Скрутит и приволокут. Значит, этих надо класть первыми. Плохо, что гранат нет. Парочки бы за глаза хватило. Кстати, о птичках. А чего это я таким удобным оружием не озадачился? Непорядок. Как вернемся, надо будет заняться. В свете грядущих событий вещь в хозяйстве весьма полезная будет. Так, ведя про себя мысленный монолог, Матвей дождался хриплого крика ворона и, зло усмехнувшись, плавно прижал затыльник приклада к плечу. Пластуны подали сигнал, что все бойцы заняли свои места и готовы к бою. Теперь осталось только дождаться выхода главного действующего лица. На тропе послышалось усталое шарканье подошв, и к стоянке вышел запыленный, измученный путник. Глядя на согбенную фигуру, от которой буквально веяло усталостью, Матвей невольно восхитился. «Во артист, не знай, я, кто это, сходу бы поверил, что это просто бродяга». Между тем Ахмед хан, привалившись к скале, принялся что-то бормотать, то и дело поминая Аллаха. На первый взгляд со стороны казалось, что человек измучен жаждой и долгой дорогой, и возносит хвалу Всевышнему, что позволил ему добраться до воды. Бандиты, для краткости Матвей решил называть их пока так, увидев бродягу, презрительно скривились и принялись перебрасываться какими-то фразами. Толмач, выпрямившись, обвел стоянку долгим, внимательным взглядом и, вдруг улыбнувшись, громко выкрикнул: «Турки!» Вместе с этим словом над стоянкой раздался выстрел. Матвей, припомнив несколько известных ему фраз, уже успел понять, кто именно перед ним, и теперь только ждал подтверждения от специалиста по местным племенам. Но едва только Ахмед хан крикнул, как парень спустил курок. Тяжелая пуля из карабина ударила главаря в бедро, сбрасывая его с седла, на котором тот сидел. Одним плавным, но быстрым движением передернув затвор, парень всадил пулю в грудь сидевшего у костра турка, а дальше над стоянкой загрохотали выстрелы остальных казаков. У родника сотня простояла 2 дня. Требовалось как следует допросить пленного турка и избавиться от трупов его подчиненных. К тому же во весь рост вставала проблема трофеев, точнее, трофейных лошадей. Бросать их в этих скалах, даже сняв всю узду, означало обречь на голодную смерть. От воды животные не уйдут, но есть здесь им было нечего. Да и вообще в этих предгорьях прокормиться могли только местные козы, легко находившие корм на отвесных кручах. Несколько небольших стад казаки замечали, двигаясь вдоль границы. Картина эта вызвала у бойцов нездоровый ажиотаж, но очень скоро они поняли, что для этих животных такой способ передвижения в порядке вещей. Но кони это совсем не козы, а значит, кормиться на голых скалах не способны. Выход был только один – гнать добытый табун до ближайшего населенного пункта и продавать их по любой цене, пусть даже убыточной. Главаря турок допрашивали жестко, можно сказать, жестоко. В итоге он рассказал все, что знал, и еще немножко. В разговоре мелькнуло упоминание армянских поселений, и Матвей замер, словно обратившись в соляный столб. Вот теперь он вспомнил, о чем именно ему напоминали эти скалы. Через несколько лет османы примутся сгонять армян с их земель, и те попытаются уйти через ближайшие границы в Сирию. В итоге большую часть таких караванов где-то в этих местах турки, догнав, поголовно вырежут. Спасутся немногие, людей будут резать, словно скот, ножами, штыками или просто забивая насмерть попавшимися под руку камнями. Скрипнув зубами от нахлынувших воспоминаний, Матвей тряхнул головой, сам не понимая, с чего вдруг так завелся, ведь лично его это никак не касалось. Более того, семьи, решившие уйти на территорию России, останутся живы. Но словно какое-то предчувствие не давало ему покоя. Еще раз встряхнувшись, парень отошел в сторону и, усевшись у костра своего десятка, взялся за чистку оружия. Для Матвея это давно уже стало чем-то вроде медитации. За этим занятием его и застал подошедший Ахмед хан. Присев на камень рядом, толмач устало вздохнул и, с интересом понаблюдав за ловкими, точными движениями казака, негромко проворчал: «На тебя глянешь, сразу понятно, что с оружием родился». «И родился, и учился, и женился», усмехнулся Матвей, ловко загоняя на место затвор. «Казак без оружия и не казак вовсе. Так, название одно. Мы войной живем, с войны кормимся. Любишь ты старые поговорки», буркнул толмач, иронично усмехнувшись. «А ведь войско ваше давно уже входит в реестр государственных, и поговорки эти смысл свой утеряли. Знаешь, друже, почему ни Кавказ, ни казачество никому покорить не удалось?» Вместо ответа спросил Матвей. «И почему же?» – заинтересовался Ахмед хан. «Да потому, что и вы, и мы всегда пращуров помнили, обычаи их блюли. Сам знаешь, ежели человек корня своего не помнит, то и силы за ним нет». «Это верно», – подумав, кивнул толмач. «А ты чего такой смурной?» – вдруг сменил он тему. «Да так, подумалось вдруг кое-что», – ушел парень от ответа. «Подумалось? С чего?» – насторожился толмач. «Ответь, Матвей, ты парень непростой, я давно заметил. Ежели тебе что не нравится, значит, жди беды. Зачем эти турки сюда пришли? Так все как обычно, безобразить, местных запугивать. Выходит, им не люди, им земля нужна. А зачем им эти скалы?» – задал Матвей следующий вопрос. «Это здесь скалы, а вот там, дальше, и плодородные земли имеются», – махнул толмач в нужную сторону. «А в остальном ты прав, люди им не требуются, они земли хотят, а вот зачем, не спрашивай, не знаю. Видать, есть там у кого-то какие-то планы, но к чему это ты? Самому бы знать», – буркнул Матвей, уже жалея, что вообще поднял эту тему. «Матвей, не скрывай, вижу же, что чуешь чего-то», – надавил Ахмед хан. «Ну чего ты жмешься, словно девка на сеновале? Смешить тебя не хочу», – нехотя буркнул парень. «Смешить? Это чем же?» – изумился толмач. «Уж прости, но я страхов глупых за тобой не замечал. А вот чутье на пакости разные имеется. Это я теперь точно знаю. Откуда вдруг?» – не понял Матвей. «А оттуда, что решился тебе жизнь свою доверить, и не прогадал. Помню, как ты умудрялся любого, кто едва оружие в мою сторону поворачивал, снимать. Признаться, не думал, что из карабина с такой скоростью стрелять можно, а такое без доброго чутья не сделаешь, да и другие случаи помню. Знаешь, в моем деле чутье едва не первая вещь. Умеешь опасность чуять, значит, выживешь. Нет, не обессудь, так и сгинешь. Больше скажу, нас этому особо учили». «Занятно», — подумал парень, с интересом слушая откровения офицера разведки. «Выходит, и тут подобные методики имеются. Интересно, откуда? Неужели из Тибета или Китая перетащили? Хотя, если вспомнить, как тут пластунов натаскивают, то удивляться нечему». «Добре, слушай», — решившись, тихо ответил парень. «Помстилось мне, что года через 4 в этих местах турки людей, словно скот резать станут. Стариков, детей, женщин. И люди те будут христианами». «Вот значит как», — протянул толмач с заметной растерянностью. «Христиане. Что ж, давай думать. Езиды и тому подобные племена отсюда далече живут. Значит, это не местные. На территории Османской империи из христиан греки да армяне. Первых меньше. Они стараются поближе к своим землям держаться. А вот армяне тут, со времен покорения армянского царства османами живут. Гнать их не гнали. Только налоги выше платили да чиновниками служить не могли. Их вообще на службу брали, только если они ислам принимали. Выходит, их турки резать станут? Откуда ж мне знать?» Пожал Матвей плечами, тихо радуясь, что сумел заронить искру сомнения в мысли разведчика. «А ведь такое вполне возможно», — задумался Ахмед хан, явно что-то вспоминая. «Ходили слухи, что Ататюрк их решил в государстве серьезные перемены устроить, но пока дальше разговоров не заходило, да и к власти он так и не пришел вроде. Не моя эта епархия», — словно извиняясь, развел толмач руками. «Османами совсем другие люди занимаются, и не моего уровня. Мне и тут забот хватает, но подумать есть о чем. Боюсь, как бы видения твои пророческими не оказались», — мрачно закончил он. «С чего бы? Ну, помстилось мне вдруг, бывает такое. Уж больно места тут мрачные», — смущенно хмыкнул парень. «Может, и помстилось», — задумчиво протянул Ахмед хан, продолжая размышлять о чем-то. «А может, и вправду, в библейских местах побывав, сам пророчить начал. Пути Господни неисповедимы. Ты, друже, прям как поп наш станичный», — не удержавшись, поддел его Матвей. «Словесами из Писания сыплешь. Мудрые книги не грех и помнить», — наставительно отозвался толмач. «Но сейчас я не цитаты из Писания вспоминаю, а некоторые известия, что с османской стороны приходили. Назревает там что-то. Что именно, не знаю, но чует мое сердце, что что-то неприятное. Надо будет с местными армянами поговорить. Они с османскими многие в родстве состоят, так что связи имеются. Ну, у тебя, брат, и завороты, хмыкнул про себя Матвей. Начал с глюков, а закончил проверкой оперативной информации. Да, так будет правильно. Между тем продолжал рассуждать толмач. Как только эту историю закончим, к местным армянам пойду. Ахмед, может, тебе коня, который получше, оставить? Осторожно предложил Матвей, кивая на свои трофеи. Чего зазря ноги бить, да и быстрее верхом-то будет. Нельзя мне, грустно усмехнулся толмач. Дервиш, мулла, да и просто паломник никогда на коне не поедет. Самое большее на осле, да и то не одобряется это. Такие люди должны пешком ходить. Мулла, пешком, удивился Матвей. Мулла не только при мечетях бывает, принялся пояснять толмач. Иной, сан получив, принимается просто по селам ходить, святые тексты пересказывая. Не везде свой мулла имеется, и далеко не все крестьяне грамотой владеют. Точнее сказать, редко какой дихканин ее знает. Выходит, только пешком, удивленно уточнил Матвей. Да, так может, хоть сапоги получше возьмешь, вон, с турок сколько сняли, не унимался парень. Вернемся, новые сандалии справлю, качнул толмач головой, благодарно улыбнувшись. Но за заботу благодарствую. Не забывай, я тут что-то вроде бродяги и святого одновременно, а у таких людей богатой одежды или иного имущества быть не должно, не нужно оно им. Неужто у тебя тут вовсе никакого угла своего не имеется? Не поверил Матвей. Ну, нужно же тебе где-то дожди переждать или просто одному побыть. А коль приболеешь, не приведи Господи, да и вещи кое-какие хранить тоже где-то надобно. Есть одно место, под Тегераном, коротко улыбнулся толмач. Там вдова одна крошечный домишко держит. Вот у нее я комнату и снимаю. Вдова в годах уже, детей не имеет, из живности пара кур да коза. К тому же огород махонький, тем и живет. Да еще с меня за комнату несколько медиков имеет. В случае нужды туда и прихожу. Обычно зимой там бываю. Зимы тут не самые приятные. Дожди, иной раз и снег выпадает, и ветра холодные. Так что стараюсь там прятаться. А не проще тебе было купцом назваться? Тем более, что купец тут всегда в почете был. Да и ездит они много. Туда с караваном, оттуда с товаром. Для твоей работы самое оно. Не все так просто, друже. Тихо рассмеялся Ахмед хан. Купцы тут это, можно сказать, каста. Отдельное сообщество. Все всех знают. Давно уже не просто дружбой, а родственными связями повязаны. Детей промеж себя женит, и любое новое лицо это первым делом конкурент, а конкурентов никто не любит. Ну, это если с серьезными капиталами влезать, а мелких торговцев кто заметит, не уступил Матвей. Уж поверь, и мелких хорошо знают, тем более что в страну я попал как паломник. Мне по роли положено не о золоте, а о духовном думать. С такой ролью недолго и ноги с голодухи протянуть, проворчал парень, поражаясь выверенности занимаемого разведчиком положения в местном обществе. А вот тут ты крепко ошибаешься. Я хоть нечто среднее между бродягой и святым, но таким людям у местных принято помогать. И на ночлег пустит, и покормит чем придется. Особенно ежели ты умеешь святую книгу читать и готов за здоровье хозяев молитву вознести. А уж коль можешь больного хоть как попользовать, то тебе полные почеты и уважение. Так ты ж вроде не хаким, напомнил Матвей, недоумевая. Как могут сочетаться столь разные занятия? Не хаким, но в травах кое-что понимаю. Сам подумай, я ведь по дорогам один брожу, а значит и себя лечить самому приходится. Излечишься сам, излечишь и другого, понимающе кивнул парень. Именно. А ловко ты меня от своих мыслей увел, неожиданно рассмеялся толмач. Мне и вправду интересно, как ты тут обитаешь, пожал Матвей плечами. Верю. Уж больно у тебя глаза внимательные были. Жаль, что тебя нельзя в нашу службу перевести. С таким помощником мне б многое под силу стало. Ну, прости, не умею я по-местному говорить, шутливо извинился Матвей. Да и рожа такая, что только детей непослушных пугать. Не захочешь, а запомнишь. Да уж, внешность у тебя приметная, нехотя согласился Ахмед хан. А в нашем деле это только мешает. Вот-вот, будь ты купцом или караванщиком, можно было бы охранником назвать, а так от меня одни беды будут, быстренько согласился Матвей. Караванщиком у нас другой человек, туманно пояснил толмач, а третий в купцы пробился, не самый богатый, но и не бедствует. И много тут вас таких, не бедствующих, не сдержал любопытства Матвей. Не поверишь, только трое», — иронично хмыкнул толмач. К костру подошли казаки Матвеева десятка, и разговор увял. Парень, отлично понимая, что поднимать подобные темы при посторонних будет неправильно, не спеша закончил с чисткой карабина и, достав из кобуры свой пистолет, принялся приводить его в порядок. Вспомнив, как толмач выпросил у него маузер, парень задумчиво хмыкнул, задумавшись над тем, что среди его трофеев с турок имеется и небольшой браунинг дамского калибра. В хороших руках это серьезное оружие. Очередной переход прошел без приключений. По карте, имевшейся у сотника, выходило, что до исконных персидских земель казакам осталось не так и долго идти. На данном этапе они находились на территории будущего Ирака. Сейчас вся эта земля имела условные границы. И то сказать, те же персы, ближайшие родичи арабов, а значит, в пограничных районах сам черт ногу сломит, какой кишлак, к какому государству принадлежит. Про всякие кланы, возглавляемые шейхами, и говорить не приходилось. У этих принцип был простой и незатейливый. Мои шатры стоят здесь, значит, это наша земля, и попробуй доказать обратное. С учетом наличия в любом клане пусть старого, но еще рабочего оружия, спор такой мог легко закончиться кровью. Именно на этом и играли британцы, французы и немцы, продавая местным оружие едва не по цене лома, а после получая выгоду от торговли боеприпасами. Но самое главное, что, имея на руках толковое вооружение, кланы тут же начинали войну между собой. Уж взаимных претензий и споров у них хватало. В очередной раз выругав себя за плохое знание истории, Матвей оглядел окрестности в трубу и, убедившись, что никого постороннего нет, снова задумался. Весь этот поход вызывал у него жесткое неприятие. Понятно, что командование таким образом выгрызало для российских войск достойное место, но для этого можно было бы найти и более простой способ. Достаточно было просто дать команду казакам разнести какой-нибудь вражеский отряд, благо в Персии их долго искать не надо. Впрочем, там, где правит бал большая политика, его размышлизмов явно было мало. Не стоило забывать, что в этом времени при дворе политика делалась несколько иными методами. Кто ближе к царскому уху, тот и прав. Грустно усмехнувшись, Матвей тряхнул головой, отгоняя неприятные мысли, и, тихо выругавшись, оглянулся на своих подчиненных. Казаки отвечали ему спокойными, твердыми взглядами. Сразу было понятно, что эта бесконечная езда начинает выматывать их, но до настоящей усталости было еще далеко. Поравнявшийся с парнем Егор, утерев рукавом испарину со лба, сплюнул скрипевшую на зубах пыль и, выругавшись, негромко поинтересовался. «Матвей, ты-то, у сотника карту смотрел, долго нам еще, почти полстелька от того, что уже прошли», прикинув, отозвался парень. «Да только ты не забывай, что начальство может и еще чем озадачить». «Это верно», заметно помрачнев, вздохнул казак. «Устал я, друже», неожиданно признался он. «Старый стал, тяжелый. И то сказать, последний у меня это поход, через год из реестра спишут. Погоди панихиду заказывать», осадил его Матвей. «Тебе еще молодых учить, мне», откровенно удивился казак. «А кому, мне, что ли?» фыркнул парень. «Ты вон в десятке только бровью поведешь, а все уже исполняют, так то реестровые. А что тогда про молодь говорить? Вот и выходит, что тебе их и учить». «Не, друже, не умею я», резко ушел в глухой отказ Егор. «По мне, приказ исполнить первое дело, а вот думать, как правильно бой вести, или учить чему, не мое». «Вот ведь чудо-юдо лесное», усмехнулся про себя Матвей. «Боец, каких поискать, а инициатива или умение руководить не на грош. Ну, не можешь сам учить, опять при ком помощником станешь», проворчал он. «Успев заменить не хочешь на не можешь». Обижать хорошего человека он не решился. Понимал, что это не просто блажь, а черта характера. Егор, будучи отчаянным бойцом, характер имел совершенно спокойный, можно сказать флегматичный, но при этом, в силу воспитания, воспринимал приказ любого начальника как истину в последней инстанции. По сути, это был идеальный исполнитель, заместитель, о котором можно только мечтать, ведь, получив четкие инструкции, он добьется их исполнения от остальных любым путем. Сильный опытный воин пользовался непререкаемым авторитетом, и спорить с ним желающих практически не было, так что в своих выкладках Матвей не сомневался. Во время выхода в летние лагеря быть ему первым заместителем при обучавших молодежь казаках, да ему и самому было что показать. Уж рубиться в лаве и стрелять Егор умел отлично. Усмехнувшись в ответ на слова парня, Казак снова утер выступившую испарину и, вздохнув, проворчал, бросив взгляд в бездонное южное небо.